Лебединая песня – это песня любви, любви жертвенной и верной. Любовь всегда побеждает, она подкрепляет и обогащает, несет счастье даже тогда, когда плачет небо или рыдают сердца. В этой книге описаны история и реальность Чернобыльской катастрофы, восточной культуры и религии. То, что порой непонятно людям, всегда имеет смысл в божественном плане. Что кажется непосильным людям, легко и просто дается Создателю судеб. То, что выглядит безысходным и невозможным, не вызывает никаких затруднений у Творца миров и у правителя Вселенной. И всегда в действии земля и небо, небо, которое любят лебеди и люди. Стоял душный июль. Небо, утомленное невыносимой жарой, прятало свой бледно-голубой простор за сизой дымкой духоты, которая медленно расползалась все шире и шире, окутывая и обволакивая своим давящим покрывалом все большую территорию. По переходам и дорогам устало передвигались люди, по возможности стараясь укрыться от немилосердно палящего солнца, которое, несмотря на густое облако душной дымки, посылало на землю щедрые, но нежеланные в такие утомительные дни потоки лучей. Один из таких лучей сфокусировался на мраморной плите, где были выгравированы 10 заповедей. Своим ярким отблеском она напоминала и подтверждала, что на земле существуют законы, существуют правила, по которым человечество должно жить, направлять свои мысли, подчинять им свои дела. Этот монумент стоял перед зданием суда города Остин, штат Техас. Мария Ивановна стояла около него, ожидая встречи с адвокатом по делу ее сына Сергея Рустакова. Слезящимися глазами, которые болели от ярких солнечных лучей и жгучей глубокой душевной тоски, она смотрела на плиту и думала: «О, если бы он жил по этим законам, если бы он подчинялся им, тогда бы...» Она на мгновение задумалась и продолжила размышлять. «Тогда бы я здесь не стояла, и он сейчас не находился бы в холодной сырой камере. Тогда бы его будущее было другим». И вдруг, как гром среди ясного неба, в ее сознании прозвучали слова: «Только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Этот голос был таким очевидным и громким, что Мария Ивановна оглянулась, подумав, что, может быть, кто-то рядом обратился к ней с этими словами. Но мимо спешили озабоченные прохожие с небольшими папками в руках и деловитые адвокаты с дорогостоящими блестящими дипломатами. Никому не было никакого дела до бедной, озабоченной грустными мыслями женщины. Она была предоставлена сама себе. Мария Ивановна взглянула на часы. До встречи еще оставалось минут 15. Она, вздохнув, присела на стоящую рядом скамейку и задумалась. Как он там, в тюрьме, в камере предварительного заключения? Данные следствия говорят о том, что ему придется провести немалое время за решеткой. А ведь столько раз она просила, молила его перестать пить, остановиться, не разрушать свою жизнь, не портить свое будущее. Ее жизнь. Он причиняет ей боль, делает ее жизнь невыносимой и тяжелой. Но она может стерпеть, может выдержать, ведь она мать и способна жертвовать собой ради его счастья, ради его будущего. Вот только бы он не портил свою жизнь. Но Сергей, ее сын, единственный сын, тот, на кого она рассчитывала опереться после смерти мужа, кого желала видеть помощником, поддержкой и защитником, не оправдывал ее надежд, причинял ей боль и страдания. Причинял боль и страдания самому себе. Ведь именно из-за своих поступков, из-за собственных греховных и мерзких деяний он оказался в тюрьме. Ей припомнился тот злополучный день. С утра лил сильный дождь. Небо раз за разом прорезали ослепительные вспышки молний, которые одна за другой пробегали с востока на запад. И сразу же после них, словно предвещая беду, раздавались мощные раскаты грома. Сергей проснулся поздно. И как только зашел на кухню, было понятно, что у него скверное настроение. «Сережа?» — ласково спросила мать. «Хочешь поесть? Я овощей нарезала для яичницы. Хочешь, приготовлю тебе яичницу по-венгерски?» Он не ответил, только отрицательно покачал головой, приготовив себе хлопья с молоком. Мать продолжала возиться на кухне, время от времени поглядывая на него. «Хочешь кофе?» Снова задала она вопрос. «Что ты пристала?» Бросил он резко. Мать замолчала, грустно покачав головой. Она видела, что он в плохом настроении. В последнее время такое было часто. Он приходил домой поздно, в основном, когда все уже спали. И на вопросы о том, где он был и чем занимался, не отвечал, просто игнорируя их. Матери оставалось только продолжать молиться и проявлять свою постоянную, неизменную любовь. Что еще она могла делать? Сын закончил завтракать и прошел в свою комнату. Через короткое время вышел одетый и причесанный и, взяв ключи от машины, направился к дверям. Как можно нежнее и ненавязчиво, мать спросила: «Куда ты, Сережа?» Он остановился и с улыбкой посмотрел на мать. На короткое время сердце матери растаяло, наполнилось радостью. Разве не так должен сын обращаться с матерью? А Сергей проговорил все с той же улыбкой, медленно чеканя каждое слово. «Я иду к другу. Потом мы вместе поедем к другому другу, у которого сегодня день рождения. У нас сегодня день веселья. Он заказал ресторан, где будет много выпивки, девушек и все остальное. Достаточно всего для наслаждения и веселья. Жизнь ведь для безграничной радости. Не так ли ты меня учила?» «Ох, извини. Я забыла, что ты мне так же говорила, что вся радость в Боге. Но с этим я давно завязал. Так что я доложил тебе о моих планах. Ты довольна?» Сердце матери сжалось в комок. Ведь он же говорил так, чтобы причинить ей боль. А сын стоял и с холодной ухмылкой смотрел на мать, на страдающую и с разбитым сердцем мать. Разве такой радости в жизни она хотела для него? Разве таким она хотела его видеть? Разве? Разве? В ее мозгу кружилось множество вопросов, на которые ей хотелось бы в тот момент получить ответ. Но пока ей оставались только боль и разбитое сердце. «Теперь», — прервал ее мысли Сергей, — «я могу идти, моя милая мама?» Он выделил слово «милая» таким издевательским холодным тоном, что матери хотелось закричать от жгучей невыносимой боли. Но она лишь сильнее и сильнее сжалась в комок и спокойно ответила: «Иди, сыночек». Ее голос дрогнул, но, набравшись сил, она продолжила: «Иди, но только знай, так не будет вечно. И я постоянно молюсь о тебе. Молюсь о том, чтобы Бог остановил тебя на твоих порочных и греховных путях. И я верю, верю с ежедневно возрастающей силой, что когда-нибудь получу ответ на мою молитву». «Ты продолжай в это верить и молись своему Богу, который, как я убедился, не отвечает на молитвы». Он ушел, хлопнув дверью. Мать быстрым шагом прошла в спальню, на свое особое место возношения молитв, и залилась слезами. Она не жаловалась на судьбу. Она могла бы поставить ультиматум Богу, предъявить требования, установить сроки, но продолжала лишь смиренно просить, с надеждой и неугасающей верой на то, что однажды получит ответ на свои молитвы. Так прошло около получаса. Вскоре мать услышала шаги по дому. Значит, проснулась Наташа, младшая дочь. Мария Ивановна поднялась с колен, но ощутила сильную тревогу и беспокойство. Тяжесть каким-то особым грузом легла на ее хрупкие плечи, прижимая ее к земле, стремясь выбить ее из колеи упования и надежды. «Нет, это не могло происходить сейчас. Она не могла сдаться, не имела права слабеть. Ведь ничто в жизни не сможет сдвинуть столб ее надежды и упования. Никакие страдания и искушения не смогут изменить то, во что она верила, на кого уповала». Мать прошла на кухню и, улыбнувшись дочери, сказала: «Как-то тревожно сегодня. Где Сергей? Он дома?» – спросила озабоченно Наташа. «Ушел на день рождения», — коротко ответила мать, вздохнув. Тень тревоги перекинулась на лицо дочери. Она подошла к матери и, обняв ее, сказала: «Мама, не переживай о нем. Бог добрый, ты же в это веришь. И я только этим и живу». Тот день закончился звонком из полиции. Им сообщили, что произошла автомобильная авария со смертельным исходом. Сергей был в тяжелом состоянии. Двое его друзей тяжело ранены. Водитель машины, которая врезалась в них, мертв. Последующие события развивались, как в кошмарном сне. Больница, борьба за жизнь. потом следствие и суд. Сейчас, ожидая адвоката, Мария Ивановна старалась представить себе исход суда. По результатам предварительного расследования она предполагала, что Сергею придется провести немалый срок в тюремном заключении, но еще не знала, сколько лет и как тюрьма отразится на ее сыне, на ней и дочери. Но мысли об этом тревожили ее бедное и израненное сердце. «И все из-за того, что приступаются заповеди», — подумала мать и снова посмотрела на монумент с 10 заповедями. Как и тогда для израильского народа, так и теперь эти слова имеют большое значение. «Не делай, не желай». О, если бы он мог остановиться раньше, тогда, может быть, все было бы по-другому. «Здравствуйте, миссис Рустакова!» Ее грустные мысли перебила подошедшая Нэнси Ричардсон, адвокат Сергея. «Ну что, вы готовы?» «Ах, разве можно быть к такому готовой?» Вздохнув, ответила мать, подавая ей руку. «К такому дню тяжело и невозможно приготовиться». «Тем не менее он наступил», — сказала та, как показалось матери, равнодушно и колко. «И теперь судьба вашего сына в руках судьи и присяжных». Мать хотела возразить, мол, нет, его судьба в руках Всевышнего, но, вопреки своему желанию, только взглянула на законы, выгравированные на мраморной плите, и тяжело вздохнула. Несмотря на то, что адвокат думала, что судьба сына в руках судьи и присяжных, мать твердо верила, что судьба ее сына в руках Божьих, и ее вера укреплялась с каждым новым шагом к залу судебного заседания. Войдя в зал суда, Мария Ивановна вздрогнула. Она еще ни разу не была в суде. И этот первый суд, на котором она присутствует, будет над ее сыном. «Какой ужас! Господи, помоги мне это выдержать!» Взмолилась она в душе и с опаской оглянулась по сторонам. В комнате находились несколько человек. Судебный полицейский, стенограф, мать пострадавшего, адвокат, обвинитель и несколько людей, которые тихо переговаривались между собой. Впереди был судебный подиум, который вскоре займет строгий блюститель и исполнитель закона, судья. Рядом с ним стулья для присяжных. Мария Ивановна села на указанный ей адвокатом стул. И та тихо шепнула ей. «Я хочу встретиться с вашим сыном перед началом суда. Его скоро приведут в зал, но перед этим я бы хотела повидаться с ним». Мать только в изнеможении кивнула головой. И поползли долгие минуты ожидания. Ожидание неизвестного и неминуемого вынесения приговора. Вскоре скрипнула дверь, и вошел Сергей в сопровождении полицейского и адвоката, миссис Ричардсон. Мать взглянула на сына, и ее сердце, словно тисками, сжала ужасная боль. За те несколько дней, что она его не видела, он осунулся, помрачнел, понимая, какую ошибку совершил. Он бросил на мать полный растерянности и горя взгляд, но в его глазах не было ни чуточки любви или сожаления. Матери даже показалось, что он просто посмотрел мимо нее, и в его глазах так и остались прежняя озлобленность и недовольство. Но к ним добавилась горечь безысходности. Она, если бы могла, побежала бы ему навстречу, обняла и облила его слезами. чтобы только уменьшить его горе, унять тоску, взять вину на себя. Она смогла бы все вытерпеть, все вынести, только бы он понял свою ошибку, мог остановиться на своих путях. Но, увы, на этот раз он сам понесет наказание. Заплатит своей свободой за ошибки и безответственные поступки. Мать с трудом сдерживала слезы. Но в тот момент, когда судебный полицейский повелительным голосом сказал: «Встать! Суд идет!» и в зал вошел судья, ее глаза наполнились слезами отчаяния и горя. Они сдавили ее горло, спазмом сжав ее сердце. И потянулись показания свидетелей и выступления адвокатов. Последней вышла мать пострадавшего. Мария Ивановна взглянула на сына и заметила, как он втянул голову в плечи, опустив ее. Миссис Вильямсон обвела всех взглядом и со вздохом начала свой рассказ. Когда Брюсу было около 8 лет, я упала с лестницы. Мы с мужем ремонтировали дом. И однажды, спускаясь, я оступилась. Упала и переломала обе ноги. Мой сынок заботился обо мне все время, пока отца не было дома. Он был совсем еще маленьким. Ему хотелось играть с друзьями и кататься на велосипеде. А дома была беспомощная мать, не в силах ни взять что-то, ни приготовить поесть, ни даже поухаживать за собой. Брюс с величайшей заботой делал для меня все необходимое. Даже когда я отсылала его пойти повеселиться со сверстниками, он время от времени возвращался в дом, чтобы спросить, не нуждаюсь ли я в чем-то. Он был очень заботливым и добрым мальчиком и вырос добрым юношей, отзывчивым к чужим бедам. 5 лет тому назад мой муж, умирая, с уверенностью сказал: «Я оставляю тебя в надежных и заботливых руках. Ведь наш сын вырос таким хорошим и добрым юношей». Как видно, он ошибся. Я осталась одна, без мужа и без сына. Тем не менее, она вытерла набежавшую слезу и, взглянув на присяжных, продолжила: «Тем не менее, я верю, что нахожусь в надежных руках моего Спасителя, и что мой милый сынок Брюс сейчас в надежных объятиях своего родного отца и Отца Небесного. Он счастлив там, на небесах ему прекрасно, не так, как нам здесь. Поэтому, понимая, что мой сын сейчас в лучшем месте, чем был на земле, я прошу присяжных быть милосердными к тому, кто еще на земле. Я его прощаю и прошу не слишком тяжелого наказания для него. Я прошу милости для этого человека, который убил моего сына». По залу пронеслись громкие вздохи, и мать погибшего, посмотрев с сожалением на Сергея, покинула свое место, провожаемая удивленными взглядами присяжных. А Мария Ивановна рыдала. Только мать может понять другую мать. Мать, потерявшую своего сына, и мать, которая теряет сына. Адвокат Сергея только покачала головой, не в силах это осознать и понять. Она руководствовалась законом, статьями закона, которые либо осуждали, либо оправдывали. Милосердие было ей незнакомо и даже не имело значения для нее. Потом объявили перерыв, давая возможность присяжным принять решение. Мать подошла ближе к сыну. Посмотрела на него полными сострадания и любви глазами и спросила: «Как ты, Сережа?» Он, пожав плечами, ответил: «Нормально», и опустил глаза. Материнское сердце рвалось на части. Она знала, что у него не может быть все нормально. Но что она могла изменить? Грех и скверный характер, его озлобленность на Бога руководили им долгое время. А мать продолжала страдать и просить сына остановиться. Но разве она могла принять решение вместо него? Разве могла она изменить что-то вместо него? Свои решения он принимал сам, подчас руководимый жестокостью и противостоянием. Мария Ивановна увидела идущую к ним мать погибшего и сильнее сжалась в комок. Зачем она идет к ним? Что руководит этой бедной женщиной? Мать увидела, как в зале все притихли, и взоры устремились на них. Сергей сидел с опущенной головой и не видел приближения женщины, сына которой не стало по вине Сергея. Мать начала молиться в душе за своего сына, не зная, что сделает мать погибшего и какой будет реакция ее сына. Миссис Вильямсон подошла вплотную к столу, где сидел убийца ее сына, и, положив руку на его плечо, тихо сказала: «Сережа». Ее голос дрогнул. Она боролась с душившими ее слезами печали и утраты. Сергей в ужасе поднял на нее глаза. У него был вид затравленного зверька, который попал в капкан и дожидался своей смерти. Куда подевались его привычная грубость и самоуверенность, желание причинить боль и сделать это как можно изощреннее? Он смотрел на мать человека, у которого отнял жизнь, как будто бы она могла одним движением уничтожить его и стереть с лица земли. Эта хрупкая, убитая горем мать представляла для него сейчас большую угрозу. «Сережа», — продолжила она, видя его растерянность, «хочу, чтобы ты знал, что я прощаю тебя. Может быть, зная это, тебе будет легче освободиться от своей вины. Легче будет переносить время заключения. Я хочу, чтобы ты это знал». На короткое время она умолкла, стараясь овладеть собой, и продолжила: «Я также хочу попросить тебя об одном одолжении. Постарайся заручиться прощением у Бога. Попроси Его об этом. Он любит тебя». Мария Ивановна увидела, как напряглась каждая мышца на лице сына. Бог любит его? Разве не это всегда напоминало его мать? Но именно в это Сергей перестал верить со дня смерти отца. Он обозлился на Бога, начал открытую борьбу с Всевышним. И теперь Мать погибшего напоминает ему об этой же любви. «Спасибо», – тихо сказал ей в ответ Сергей, прерываемый повелительным голосом судебного полицейского, который снова призвал к порядку. Суд продолжался. Один за другим вошли присяжные, и зал опять окутала строгость закона и порядка. Каждый занял свое место и напрягся в ожидании заключительного слова, которое определит судьбу и завершит очередное преступное дело. Зашелестели бумаги. Кто-то опустил голову. Чье-то сердце сжалось от трепета ожидания. 5 лет тюремного заключения. Прозвучали слова судьи, подтвержденные ударом молотка. Суд вынес свое решение. Небо все так же дышало невыносимой жарой, а в сердце матери была леденящая душу пустота. Она ехала домой, и слезы застилали ее глаза. Мария Ивановна до сих пор ощущала в своих объятиях сына, его дрожащее от страха и неизвестности тело. Видела его опущенные и растерянные глаза. 5 лет заключения. Цена, которую ему придется заплатить за свои необдуманные поступки. Сможет ли он выдержать трудности тюремной жизни? Станет ли его сердце мягче? Или еще больше обозлится на обстоятельства жизни? На Бога? Сломит ли тюрьма его гордость и самоуверенность? Смягчит ли она его жестокость? Или сделает более жестоким и бессердечным? Мать вспомнила, как дрожащими пальцами провела по его шее, где виднелась темная полоска татуировки, изображающей капли слез. Он сделал ее в знак протеста против Бога, в подтверждение, что больше никогда не заплачет. Все его слезы, которые он пролил, прося у Бога чуда для своего отца, теперь высохли и умерли для него. Ведь в тот день, когда он узнал о смертельном диагнозе больного отца, он твердо верил, что Бог его слышит и, безусловно, ответит на его молитвы. Ему нужен был отец. Он жизни себе не мыслил без него. Ведь они строили вместе столько планов. Сколько еще незаконченных дел было у них. Отец не может его оставить. Он не оставит их семью. Сережа в это твердо верил. Его молитвы усиливались. Его вера становилась крепче гранита при виде слабеющего с каждым днем отца. Но чудо не произошло. Его вера потерпела крах. И тогда все изменилось. Он почувствовал себя оставленным Богом, отверженным и преданным. Он верил, он надеялся. Он просил Бога об исцелении. Почему же Бог так жестоко с ним поступил? Почему он насмеялся над его верой и твердым упованием? Его сердце застыло в злобе и жестокости. Он больше не плакал. Он больше не молился. И лишь отрешенно смотрел на гроб. А в душе его росла злость. Как мог любящий Бог так поступить с ним? Почему небо было закрыто для его молитв? Почему он не получил ответ на свои долгие и такие искренние молитвы? Разве Бог не знал, как ему нужен отец? За что? Зачем он так жестоко с ним поступил? На похоронах он не плакал, только, стиснув сильнее зубы, глубже затаил свою злобу и безграничное отчаяние. На следующий день он сделал сбоку на шее татуировку, изображающую падающие слезинки. Для него это был прообраз сухих мертвых слез, которые ничем не помогли. Его молитвы, его слезы были напрасны. Придя домой, он сказал матери: «Я больше никогда не заплачу! Я объявляю войну Богу, потому что он насмеялся надо мной, пренебрег моими искренними слезами!» «Сыночек!» — со слезами проговорила мать. «Ты не можешь этого делать! С Богом ли тебе пререкаться? Как ты посмел сказать это? Как он посмел допустить это?» Злобно заорал сын и, хлопнув дверью, ушел. И эта борьба, это противостояние продолжалось день за днем, год за годом, пока не привело его на скамью подсудимых, а после – в холодные серые стены тюрьмы. Что будет с ним дальше? Ведь 5 лет – немалый срок. Слезы беззвучно катились по ее щекам. Сердце все сильнее и сильнее сжимали боль и тоска. Мария Ивановна съехала на небольшую стоянку, с которой открывался вид на горы, и решила немного передохнуть и побыть наедине. Она припарковала машину в стороне от других посетителей и изнеможденно присела на пустую лавочку. Ее взгляду открылись простирающиеся вдали горы, а до ее слуха донесся тоскливый крик одинокой птицы. Она отыскала глазами птицу, жалобный крик которой усиливал ее горе. Слезы горячим ручьем потекли по щекам. «Господи!» — взывала она к тому, кто видел ее горе и слезы, в то время как крик одинокой птицы дополнял ее безмолвную тоску. Этот крик вернул ее мысли в далекое прошлое. Было лето 1985 года. Совсем недавно они с Николаем сыграли свадьбу и, охваченные безмерной любовью, мечтали о том, что однажды Бог подарит им наследие. Они гуляли вдвоем по Беловежской пуще и наслаждались красотой и величием окружающей природы. В этом месте они повстречались. Здесь родилась их любовь, которая переросла в нечто большее. Объединенные и скрепленные любовью, двое стали одним нераздельным целым. В тот день, идущий по тенистой дорожке рука об руку со своим любимым, Марии казалось, что весь окружающий их мир был волшебным дополнением для их безграничного счастья. мир вокруг был действительно прекрасен. Беловежская пуща была одним из знаменитейших заповедников, где нашло себе приют огромное количество особых животных и растений. Сюда приезжало множество туристов, желающих насладиться этим прекрасным уголком земли. Мария и Николай мечтали о том, что когда-нибудь они привезут сюда своего маленького сыночка или дочку, чтобы показать им место, где родилась их любовь, где она укреплялась и расцветала. Но вскоре их мечты были разбиты ужасным сообщением. Сегодня ночью, 26 апреля 1986 года, в 1:24 по местному времени произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Это объявление повлекло за собой много страданий и переживаний, особенно для семей, которые ожидали рождения детей. В их числе были Мария и Николай. В то время они жили в красивом городе Припять. Но после взрыва к его красоте примешался ужас радиационного загрязнения. Всех женщин, ожидающих рождения детей, сразу же взяли на учет. И началась эвакуация. Чтобы не создавать паники, было сказано, что все жители вернутся обратно через несколько дней, поэтому ничего не нужно было брать с собой. Мария с Николаем решили поехать к своим родственникам, которые жили недалеко от Беловежской пущи. Но приехав к ним, Мария, которая вскоре должна была родить, обязана была сразу стать на учет в местной поликлинике. И тут-то начались трудности и настоящие переживания. Выброс радиоактивного загрязнения был очень большим и опасным. И врачи опасались, что родившийся в то время ребенок может быть либо уродом, либо с синдромом Дауна, либо с большим риском заболеть раком щитовидной железы. Чтобы предотвратить эпидемию уродства и распространение серьезных увечий, связанных с радиацией, женщинам было предложено прервать беременность. Даже когда до появления на свет ребенка оставалось несколько месяцев, жизнь прерывалась безжалостно и грубо под крики и стоны бедной матери. Траур увеличился, траур расширялся. Наряду с первыми пострадавшими в катастрофе были матери, потерявшие детей. Женщины, которые еще не успели стать матерями, но уже прочувствовали сладость биения детского сердечка рядом с собственным, прониклись безмерной любовью к еще не родившемуся детятку и преждевременно потеряли того, кого уже начинали любить. Смерть, слезы утраты и безутешная печаль погрузили мир в тоску и траур наряду с возрастающим и еще неосознанным риском радиоактивного заражения. Рыдали люди, плакала природа. О масштабах катастрофы сообщалось сжато, и невозможно было передать. Тяжело было представить преждевременную мучительную смерть пожарников, тушивших пожар на реакторе, и рабочих, которые подверглись сильному облучению. Однако ничто не могло сравниться с горем матерей, которые теряли своих уже любимых, но еще не родившихся детей. Матерей, которые были лишены возможности ощутить счастье материнства в тот момент, когда уже были так близки к этому. Молодая семья Рустаковых тоже была в ужасе и страхе. «Нет, они не могли согласиться с заключением врача, что их ребенку грозила опасность. Никакие уговоры или рассуждения врачей не могли изменить их мнение. Они не позволят лишить их счастья рождения ребенка. Нет, они не могли потерять его сейчас, когда были уже так близки к тому, чтобы услышать его первый крик, возвестивший о том, что, хотя мир напуган происшедшим, новая жизнь все-таки приходит на землю, как прообраз продолжения жизни. Вопреки взрывам, радиации и страхам, стремительно расползающимся среди людей, жизнь продолжалась. Вопреки всему, она должна продолжаться. Они доверяли устроителю мира и создателю жизни. Он ответил им чудным обещанием, которое они не раз потом слышали в своей жизни. «Только я знаю намерения, которые имею о вас, намерения на добро, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Спустя несколько месяцев у них родился нормальный, здоровый ребенок, без увечий, вопреки мрачным предсказаниям врачей. И они назвали его Сергеем. Бог через свое чудное обещание дал им надежду на то, что это их чудный подарок. Радиоактивное заражение Чернобыльской атомной электростанции тогда не причинило ему вреда. Но позже греховное заражение мира оставило в нем свой отпечаток, свой роковой отпечаток, который привел его на скамью подсудимых. И сейчас, одиноко сидевший на скамейке и тоскливо наблюдавший за плачущей в безбрежном прекрасном небе птицей, матери хотелось присоединиться к ней и запеть такую же песнь, такую же тоскливую песнь своей плачущей души. Ее песнь была похожа на лебединую, печальную, утратившую частицу себя, потерявшую дорогое и неотделимое. Она уже слышала такую печальную песнь лебедя с разбитым сердцем, которая осталась в ее памяти навсегда. Мария Ивановна снова мысленно вернулась в лето 1986 года. Они гуляли с мужем по той тропинке Беловежской пущи, где были вдвоем лишь годом раньше. Тропинка была той же, но другими были они и окружающий их мир. Теперь они катили коляску с посапывающим в сладком сне сынишкой, и вместо буйной зелени вокруг были черные, обожженные радиоактивной пылью деревья. Радиоактивный выброс привел к гибели деревьев на расстоянии многих сотен километров от станции. Такое же отрицательное влияние радиации и химических веществ, выброшенных взрывом, было повсюду и долгое время оставалось угрозой для животных. Окружающий мир ощутимо изменился. Природа плакала после взрыва. Животные и птицы стонали от радиоактивного загрязнения. Идя тропинкой по сожженному лесу, Мария с Николаем вдруг услышали душераздирающий крик лебедя. Посмотрев в небо, они отыскали его глазами и увидели как в тот же момент он камнем кинулся вниз. Как выяснилось позже, он тосковал по своей любимой и, сложив крылья в смертельном падении, присоединился к ней, безжизненно лежащей на почерневшей траве. Радиация, к сожалению, коснулась и жизни птиц. И лебедь не смог перенести потери, не смог вынести разлуки. Прощаясь, он оставил растревоженную взрывом, дрожащему от страха неизвестности миру, свою печальную песнь, которая надолго повисла в воздухе. Лебедь не смог перенести горе разлуки. Только люди всеми силами старались оправиться после происшедшего, войти в обычный ритм жизни, смириться с потерями и болью. Ведь надо было жить вопреки страху, вопреки неизвестности. Но все вокруг, как назло, выбивало их из колеи. В памяти часто всплывали мечты о несбывшемся счастье материнства. Слышался плач неродившегося ребенка. Болью отзывалась история услышанного или увиденного. И все это ворошило еще не зажившую рану, напоминало о существующей опасности. Печаль, горе и разлука, казалось, висели в воздухе. К ним прибавилась зависшая в бескрайнем небе песня лебедя. Печальная песня потери. Мария взяла сынишку на руки и прижала к груди. Что ожидало его впереди? Какие последствия оставит в его жизни Чернобыль? Она не знала. Но для нее было большим счастьем то, что она могла сейчас держать его на руках, прижимая к своей груди. Она получила подарок. Сохранила жизнь своего сыночка, вопреки всем предсказаниям, вопреки страшным прогнозам врачей. В тот момент, когда она думала об этом, нежно прижимая личико сынишки к своей груди, она заметила молодую женщину, на лице которой застыли горе и тоска. В ее глазах таилась глубокая печаль, которую невозможно было скрыть. Проходя мимо улыбающейся матери, она пристально посмотрела в ее счастливое лицо. Потом перевела взгляд на малыша. Ее глаза наполнились слезами. «Какая же ты счастливая!» Тихо сказала она ей и быстро удалилась, вытирая слезы. Мария застыла от удивления и жалости к этой бедной женщине –